3-5. Тирольский обличитель. Центральная пресса Кранновитера хвалебными рецензиями не баловала. И причина, по словам его биографа Хольцнера, в пессимистической, безысходной интонации его произведений. Натурализм, упадничество, тема вырождения сельской семьи были в данном случае ответом драматурга на догмы патриархального уклада и нарочито оптимизированный тон, в котором обычно подавались фермерские, сдобренные фольклором, сюжеты. Но даже в этих отзывах прессы заметны различия в общественно-политических и социокультурных взглядах печатных изданий. Кранновитер начинал как комедиограф, и его фарс «Невеста дьявола» 1883 года, в котором простые селяне намяли бока князю тьмы и его подручным, вздумавшим украсть пригожую девицу Лиззи у ее жениха, произвел сильное впечатление. Однако после премьеры далеко не комедийного спектакля «Во имя дома и двора» в январе 1895 года между газетами разгорелась настоящая полемика. Пангерманская «Тироллер Тагблат» утверждала, что эта пьеса – громкая заявка на сильный драматургический талант, поскольку опустошительный процесс показан в ней с огромной страстью и трагизмом. К этому мнению присоединилась и газета «Ботте фюр Тироль und Vorarlberg» – «Почта Тироля и Форальберга». Вне всяких сомнений, речь идет о невероятно одаренном драматурге, сумевшем правдиво и последовательно показать нам реальную проблему от начала и до конца. В то же время «Innsbrucker Nachrichten» язвительно резюмировала: «Судя по другим уже известным работам автора, следовало ожидать, что и эта драма не явит ни капли сентиментальности, типичной для наших народных пьес. Однако увиденное превзошло все возможные ожидания по степени своего неправдоподобия и упадничества». Впрочем, в той же газете, хотя и несколько позднее, товарищ Кранновитера Антон Ренк, полным метафор языком, типичным для младотирольцев, выражал свое восхищение пьесой, ставшей новым этапом в развитии народной драмы Тироля. А драматурга сравнивал с хирургом общества. «Подобно остро заточенному скальпелю, врезается эта драма в политическое тело, дабы удалить из него вредоносные опухоли». На сцене появилась первая реалистическая драма, написанная тирольцем. Беспощадный разговор о жестокости и страстях. Дело сделано, начало положено. Защищая Кранновитера от обвинений в упадничестве, Ренк усматривал в критических произведениях своего товарища надежду на возможное обновление мира, которое за безысходной картиной сельского вырождения кажется почти незаметным. О том, что такое сельское вырождение и безысходный натурализм в творчестве Кранновитера, говорит одна лишь экспозиция к небольшой пьесе «Шнапс», жанр которой сам автор обозначил словами «сельская трагедия». Грязное полотенце на железном крюке, неубранная комната, печка с керамической лепниной, изображающей стигматы Христа. «Осенняя», как пишет Кранновитер, «последняя меланхолическая муха присаживается на распухшее лицо пьяной матери семейства, валяющейся в беспамятстве, и, укусив ее, падает замертво». Даже в печке со стигматами угадывается злая ирония Кранновитера над формальной и жалкой попыткой опустившегося семейства соблюдать католическую традицию «все как у людей». Отец семейства, алкоголик и дебошир, ругается непотребными словами на тех, кто укладывает его на кровать после очередной попойки. Брошенным под самое Рождество детям остается только молиться Боженьке и ставить свечки в надежде, что их молитвы услышат. Они больше не желают по приказу отца ходить к хозяину лавки и выпрашивать еду в долг. Такова у Кранновитера Картина того самого провинциального быта, который всегда было принято изображать в виде сахарного пряника. Для Австрии конца XIX века пьесы тирольского драматурга стали революцией. Достаточно сравнить жуткие образы Кранневитера со светящимися лицами здоровых и упитанных селян с полотен живописца Де Фрегера, и все станет понятно. Без сопоставления этих двух представителей культурной элиты Тироля здесь явно не обойтись, хотя бы уже потому, что оба они вышли из крестьянской среды, а значит, оба имели право на изображение крестьянской жизни. И Кранневитер, и Де Фрегер – самородки. Дети фермеров, скотников, они рано проявили свои способности и уже в юности попали в совсем другую среду. Лица обоих поражают. Ничего истинно крестьянского. Кранневитер и Де Фрегер утонченно красивы. Юный драматург – мальчик из романтической поэмы, девический румянец на фарфоровом лице, грустные, немного обиженные глаза гетевского Вертера. Де Фрегер напоминает рыцаря или благородного разбойника, героя средневековых сказаний. Но отрицать факт бесполезно. Оба выросли в глухой провинции и начали работать над ними и теми же темами, бытом и историей своего класса. Кранневитер критически смотрел на крестьянскую жизнь и показывал ее недостатки. Де Фрегер любовался нехитрым счастьем сытого крестьянского семейства, собравшегося по традиции за общим столом. Кранневитер решил обратиться к истории Андреаса Хофера, чтобы выявить истинных и ложных героев. Де Фрегер тоже начал писать Хофера и его соратников, но продолжил традицию парадной исторической живописи с монументальными героическими позами. Они оба быстро обрели широкую известность, но разного рода. Кранневитер – скандальную, Де Фрегер – одобрительно-покровительственную. Возможно, оба показывали правду. Каждый свою. Франц Кранневитер. 18 декабря 1860 года, 4 января 1938 года. Родился на ферме и сразу после школы поступил в литературный институт Карла Брентано в Нассерейте. В Инсбрук он переехал в 1875 году с целью учить германистику, а позднее увлекся театральной и журнальной деятельностью. Драматург энергично боролся против старого мира, всех его проявлений. Покончив с сельскими трагедиями, он взялся за исторические. В 1899 году появились его фарсы «Михаэль Гайсмайер» и «Андре Хофер», переосмысляющие героическое прошлое Тироля. Хольцнер называет Андре Хофера спорной драмой, поскольку драматург действительно посягнул на самое главное, на национального героя, на которого должен был равняться каждый австриец и каждый тиролец. Но для Кранневитера Хофер был не пламенным лидером повстанцев, а одиноким антигероем. Именно так он называет своего противоречивого протагониста. В основе пьесы были настроения последнего письма Хофера, написанного перед казнью. «Умереть, оказывается, настолько легко, что даже плакать не хочется». По мнению драматурга, государство и церковь намеренно ваяли из Хофера мученика совести. Ради этого даже стоило предать его и дать ему героически и совершенно нелепо умереть, чтобы потом превратить его в историческое пугало, набитое опилками. У Кранневитера монолог Хофера вовсе не напоминает героические восклицания «За Бога, Кайзера и Отечество». «Я больше не солдат отныне. О небо! Я один в пустыне. Мне Франц нанес удар незримо. Я предан властелинам Рима». Интересно, что этот монолог вызывает по меньшей мере две аллюзии, которые в контексте истории Хофера и его гибели давно напрашивались. Строки «О небо, я один в пустыне» проводят параллель с образом Христа. В то же время правивший в начале XIX века император Австрии Франц I, он же Франц II по европейскому листу монарших имен, носил титул «Милостью Божией избранный римский император, привечный Август, наследственный император Австрии», то есть тот самый кайзер, которому и был посвящен лозунг «За Бога, кайзера и Отечество», предстает здесь в незавидной роли римского прокуратора Пилата, предающего Хофера на казнь, а также в роли посланца Рима с его деспотией, государственной и католической. Уже одно это сравнение являлось оскорблением двора и действующей церкви, а драматург Крановитер представал чуть ли не предателем идеалов страны, ее вечных ценностей. Естественно, для оппозиции с ее лозунгом «Долой Рим» Крановитер был героем. На премьеру откликнулась не только газета пангерманистов «Тироллер Тагблат», назвавшая пьесу Крановитера «блестящим успехом», но даже газеты других краев Австрии. В «Прагер Тагблат» критик Вайнерт утверждал, что Крановитер не только изобразил события со скрупулезной исторической точностью, но и передал специфику характера Хофера с поразительной честностью. Но после премьеры в Национальном театре в конце 1901 года Андре Хофера запретили, и это вызвало негодование друзей и сторонников Крановитера. Волна возмущения докатилась и до Вены. Критик Генрих Глюксман писал на страницах Wiener Morgenzeitung, что Андре Хофер – это не только пример мастерской драматургии, в которой содержание и форма находятся в гармоничном единстве, но и возвышенная поэма истинного патриотизма. Пользуясь своим правом члена Имперского совета, вице-мэр Инсбрука Эдуард Эрлер выступил в Палате представителей с решительным протестом против запрещения постановки. В Шерер появились две карикатуры под названием «Тень Хофера». Четыре сатирических стихотворения, напечатанные под ними, были вырезаны и конфискованы цензурой. Антон Ренг писал в «Ostdeutsche Rundschau»: «Они хотят присвоить себе единоличное государственное право на нашего национального героя и превратить его в фигуру из официальной литературы этакого государственного ветерана». К сожалению, есть писатели, которые по указке полиции именно так и поступают. «Мы требуем, чтобы это был наш Андре Хофер, немецкий фермер, а не персонаж официального кукольного театра и стопроцентный патриот». Борьба за постановку Крановитера – это превосходный пример сплочения всех прогрессивных сил и всей оппозиционной культурной интеллигенции. Под давлением сторонников драматурга Андре Хофер был возвращен на сцену 5 октября 1902 года, хотя некоторые моменты из пьесы все-таки вырезали. Хольцнер отмечает, что, несмотря на непривычное, отнюдь не героическое изображение Крановитером тирольской национальной борьбы, а также на жесткую критику произведения драматурга, резонанс, который вызвала эта пьеса, был огромен. Известно, что герцог Георг II Саксен-Мейнинген, проезжая через Инсбрук, купил книгу Крановитера в магазине и поставил пьесу в своем театре. Об этом театре и о самом правителе германского герцогства невозможно не сказать несколько слов. Театром Мейнингена руководили Георг и его третья жена, актриса Эллен Франц, которую не приняла родня князя. После ранней смерти Шарлотты, первой супруги князя, женщины редкой красоты, обаяния и чувства юмора, он был женат снова, но неудачно. Его вторая жена, красивая и воспитанная аристократка, ни умом, ни интересом к искусству не отличалась, попросту говоря, была недалекого ума. Поэтому после ее смерти герцог Георг не испытывал желания вновь искать себе по наущению родни еще одну родовитую женщину, а женился на театральной актрисе, рассчитывая обрести единомышленницу. Несмотря на презрение двора и колкие замечания в адрес «княгини со скотного двора», их брак оказался очень удачным. Все это объясняет большой интерес великого князя Мейнингена к крамольной пьесе Крановитера. Он сам не был человеком традиций и условностей, и привлекали его именно вызов и бунтарство, отвечавшее его собственным протестным настроением. Крановитер не всегда разделял взгляды своих соратников. Он расходился с Хаберманом, Вальпахом и Ренком в том, что касалось национальной непримиримости. Но общие цели и критика режима всегда соединяли их под знаменем Адольфа Пихлера и борьбы за Тироль. Драматург прожил долгую жизнь. Свою верную супругу Мари он пережил всего на 2 года и умер от воспаления легких в 1938 году в своем доме в Нассарете. Крановитера похоронили на западном кладбище Инсбрука, участок P/25, неподалеку от его молодых товарищей, Августа Пеции и Антона Ренка. Такова была его воля. Помимо пьес он оставил дневники, эссе, литературоведческие исследования. Последние показали, что из всей плеяды Шерер именно Крановитер обладал в наибольшей степени рациональным научным умом и способностью к объективному анализу. Ему принадлежит множество библиографических книг, мемуаров и статей о творчестве его товарищей – Пихлера, Йени, Хабермана, Ренко, Далаго и других. Нацисты, придя к власти в Австрии, через 2 месяца после смерти драматурга, вначале попытались сделать Крановитера своим националистическим знаменем, борцом за оздоровление нации и чистоту германской идеи. Но потом, вчитавшись в его тексты внимательнее, объявили его представителем деструктивного искусства –